Глава 19. Жозеф Кинель попросил Эдмона сесть. Кресло было сделано по рисунку самого Кинеля. Комфортабельное. Эдмон, волнуясь, сел. Кабинет Кинеля выходил окнами в парк Монсо. Солнце проникало сквозь широкие тюлевые гардины, пробивалось сквозь нежные молодые ростки деревьев, сквозь листву, испещренную светлыми, как липовый цвет, пятнами, а из парка долетал детский смех, хруст гравия. Вдали поддельные римские руины заигрывали со струйками воды и старались в самом центре Парижа во что бы то ни стало уподобиться импрессионистскому пейзажу, сочетать Сеслея и Клода Жале по прозванию Лорен. Это помогало забыть недавнее прошлое поганой горы Монсо, горы мусора и нечистот Парижа. Воспоминание это постепенно стирало. Столько прелести было в молодом парке, похожем на аристократические сады Лондона. Так великодушно его обступили особняки крупных банкиров Второй империи. Комната была выдержана в коричневых и бархатисто-пунцовых тонах. По углам стояли лампы лалик, по матовому стеклу абажуров бежали непонятные при дневном освещении рисунки. Когда же лампа зажигалась, на ней появлялись атлеты, голуби. Поверх бобрика у столов и кресел стиля мам лежали пушистые звериные шкуры, в которых утопали ноги. Каждый предмет на низких столиках представлял собой драгоценность, редкость, и Эдмон Барбентан это остро ощущал. Он заметил, что картина на стене, сценка в саду, кисти Боннара, как на бульваре Бино. У него было ощущение, что решается его судьба. Жозеф Кинель сидел за широким письменным столом черного дерева. На чем-то вроде подноса слоновой кости лежали бумаги. Кинель медленно провел рукой по лысеющему лбу. Он закрыл глаза. В нем как будто что-то внезапно погасло. Он сразу постарел. Он, очевидно, страдал, и в эту минуту стало ясно, откуда у него этот румянец, обычно придававший ему мнимо здоровый вид. Пламя какой-то еще далекой, притаившейся в организме болезни, предвестник разложения. Когда этот человек опускал веки, он походил на труп. Мешки под глазами и тысячи мелких морщинок, обычно незаметных благодаря выражению лица, вырезали наружу. Хорошо выбритый подбородок резко подчеркивал печальную линию рта под белокурыми, когда-то шелковистыми усами. По-стариковски нависли над глазами лохматые брови. Эдмон подумал, сколько надо слез, чтобы так отчеканились под конец жизни черты лица. Но все это длилось мгновение. Глаза открылись, вместе с улыбкой вернулась жизнь, и Жозеф Кинель с любопытством посмотрел на взволнованного молодого человека. «Я вызвал вас к себе», — сказал он, и его длинная тонкая рука заиграла разрезным ножом из ляпис-лазури. Он тянул слова, будто смущался, будто не студент Барбентан, а он сам сидит, как на раскаленных углях. Эдмон старался сохранить на лице вежливо вопросительное выражение. Кинель думал, зачем я это делаю? Что я знаю об этом юнце? Разве он может меня понять? Эдмон с каким-то болезненным интересом разглядывал одежду хозяина дома. Впервые он действительно понял, что такое холеный человек и какую это играет роль. Нельзя сказать, чтобы Жозеф Кинель был элегантен, но добротность ткани костюма, исключительная белизна рубашки, его галстук сразу бросались в глаза. Должно быть, его лакей прекрасно вымуштрован. «Я вызвал вас к себе», — повторил Кинель, растягивая слова. Но внезапно он решился. В глазах его вспыхнул огонек, и лицо его опять преобразилось. Кровь прилила к щекам. Голос зазвучал глубже. Он отказался от заранее приготовленных фраз, от того, что намеревался сказать. Он уже не был знаменитым биржевиком, дельцом, принимающим молокососы. Он предоставил говорить своему сердцу. «Я не спал всю ночь. А я и так плохо себя чувствую последнее время. Вы не страдаете бессонницей? Человек, который хорошо спит, не знает, что такое жизнь. Я часто думаю о людях средневековья, которые проводили целые годы в железных клетках, и я представляю, какие муки они, наверное, переживали, так как я знаю, что такое бессонница. Да, должно быть, так оно и есть. Тюрьма — это не что иное, как бесконечная бессонница». Он встряхнулся. «Страшная вещь». Это введение неизвестно к чему еще больше напугало Эдмона. Когда он неожиданно получил от Жозефа Кинелли приглашение явиться, он старался убедить себя, что это в порядке вещей. Карлотта несколько раз говорила, что ей хочется познакомить его с ее покровителем. Он гнал от себя мысль о том, что тут может быть какая-нибудь связь с делом клуба «Пассаж». Теперь же эта мысль, которая по дороге успела созреть против его воли, душила его. В сущности, и он это отлично знал, он подумал об этом с самой первой минуты. У двери особняка он чуть не повернул обратно. Нет, не может быть. Он чувствовал всю фальшь своего положения. Зачем он только пришел сюда? Откуда это влечение мухи к мухоловке? Он признался себе, что ему хотелось посмотреть, как выглядит богатство вблизи. Голос продолжал. «Я вызвал вас, мосье Барбентан, не для того, чтобы говорить с вами о своей бессоннице. Однако, если вам случалось проснуться под утро от ощущения удушья, и вы лежали в темноте, прислушиваясь к биению собственного сердца, боясь, что сейчас явятся мысли, от которых вы надеялись избавиться сном, тогда, может быть, нам удастся найти общий язык, несмотря на разницу в летах. Ведь вы не знаете, что значит стареть, хотя это начинается очень рано. Я, например, уже с 35, с 36 лет начал чувствовать, что старею». Эдмон никогда еще не был в таком положении. Он следил глазами за игрой синего разрезного ножа. Было душно, как перед летней грозой. Самое страшное не сама старость, а приближение ее, этапы. В один прекрасный день замечаешь, что то, что ты привык считать доступным тебе, но главное, с возрастом появляется что-то мутное, нечистоплотное, портится цвет лица. Начинаешь задумываться, как ты выглядишь, когда спишь. Все, что раньше казалось естественным, дается только в результате усилий, исканий. Когда начинаешь вспоминать, то понимаешь, видишь, какой короткой была жизнь. В 90-х годах, впрочем, что я, вдруг размечтался вместо того, чтобы говорить с вами о деле. Речь идет вот о чем. Он встал и начал ходить взад и вперед по комнате. Он был высокого роста, неплохо сложен. Его любимым видом спорта была охота. Это чувствовалось и плохо вязалось с той неловкостью, с какой он пытался подойти к цели их встречи. Разговор затягивался, и для Эдмона становилось все яснее, что Кинель знает. Ну и что же, кстати, уйти? Он с горечью сжал губы. И пускай знает, она любит меня, черт возьми, меня, а не этого старика. «Да», — заговорил Жозеф Кинель, — «мадемуазель Бенедуччи рассказала мне». Ресницы Эдмона дрогнули. Наступило молчание, и доносившийся через окно шум превратился в грохот. «Осторожно!» — эта фраза еще недостаточно ясна, чтобы... «Она рассказала мне о ваших отношениях. Мы говорили несколько часов подряд. Да, я никогда не надеялся, что мне удастся сохранить Карлотту. Я даже был бы ей благодарен, если бы она и в прошлом бывала со мной так же откровенно. А впрочем, это завело бы нас с вами слишком далеко. Я хочу только сказать этим, что удар не был для меня неожиданным, да и не был случайным. Я, видите ли, никогда не воображал, что она влюблена в меня. Но страшно то, что я люблю ее. Он не мог удержаться и не сказать этого. Всю жизнь он упрекал себя за то, что не может промолчать, когда ему хочется высказать какую-нибудь мысль. Это часто вредило ему в делах, но дела черт с ними. Тогда как этот юноша, зачем он дает ему в руки оружие? Эдмон заговорил. О чем это он? Впрочем, не все ли равно? Все молодые люди похожи друг на друга. Сказал какое-нибудь общее место, пошлость. И почему он считает себя обязанным объяснять? Никто не собирается оспаривать его прав. Разве Жозеф Кинель обвиняет его в краже? За то, что он живет с женщиной, которую кормит и одевает другой? Ведь нет. Тогда не о чем разговаривать. Ну, конечно, конечно. Послушайте, мосье Барбентан, все это лишнее. Имейте в виду, что драмы не будет. Я не стану просить вас не встречаться с Карлоттой, а ее пусть все останется как есть. Эдмон облегченно вздохнул. Он особенно боялся разрыва, который лишил бы Карлотту роскоши. Но, слава богу, а то его даже в жар бросило. Я только хотел бы избежать недоразумений. Я люблю Карлотту и хочу, чтобы она была счастлива. А без вас, по крайней мере, в данный момент, она как будто не может быть счастлива. Нет, прошу вас, не смотрите на меня такими глазами. «Какими глазами?» — удивился про себя Эдмон. Он встряхнул головой, точно хотел сбросить со своего лица неприятное для Кинеля выражение. «Я только хочу сказать вам, что поскольку вы необходимы для ее счастья, вы становитесь одним из элементов моей жизни. И вот почему я решил увидеться и поговорить с вами». Карлотте уже случалось ошибаться в своих чувствах и в людях. Она не застрахована от увлечений, которые могут перевернуть ее жизнь. Вам известно, где мы с ней встретились? Эдмон нарушил молчание хриплым и боязливым. Нет. Кинель опять заходил взад и вперед. Может быть, этот красивый мальчик просто болван? Какое я имею право рассказывать ему о Карлотте? Но лучше быть с ним в хороших отношениях. Все-таки у женщин пошлый вкус. Этот субъект такой же, как и все прочие альфонсы. На улице не отличишь. Когда не спишь, в голову лезут всякие мысли. Я смутно помнил, что видел вас с моим племянником Роже. Я думал, он или кто-то другой, не все ли равно. Теперь же мне хотелось бы знать. Он остановился. Вы ее действительно любите? Кинель опустился в кресло по правую руку Эдмона. Он согнулся. Руки его висели между расставленными коленями. Когда-то я был молод. Я начал жизнь с большой любви. Я был простым приказчиком и влюбился в аристократку. Я женился на ней. Ради нее перестал быть человеком, превратился в дельца, только в дельца. Мы прожили вместе 25 лет. Она умерла 2 года тому назад. У меня взрослая дочь, я протестант, общество, в котором я вращаюсь, не допускает незаконной связи, и я сам всю жизнь разделял эту точку зрения. По правде говоря, я не знаю, верю ли я в Бога, но в течение 25 лет я верил в несуществующую любовь. Он посмотрел Эдмону прямо в глаза. Говорят, что любовь — предательское чувство, и что она всегда мнит себя единственной. Может быть, поэтому, когда я оглядываюсь на былые годы, я ощущаю странное чувство обмана. Только когда появилась Карлотта, я понял, что мое чувство к жене не могло быть любовью. Он резко отрицательно покачал головой и повысил голос. «Нет, я не любил жену, я не любил ее». Эдмон про себя оценивал обстановку кабинета. На одну мебель ушло должно быть целое состояние, не считая картин. Он заметил в углу натюрморт, возможно, даже Шардена, самых первых его встреч с Карлоттой. У него было неясное желание попасть сюда, увидеть самый источник того, что привлекало его в Карлотте, что не было ею самой и не могло сравниться с тем, что он видел в доме Берделе. Нечто неистощимое, пьянящее, как хмель. Несколько фраз он пропустил мимо ушей и сейчас вздрогнул, услышав слова Жозефа Кинеля. Что ж тут такого? Отчего находиться в публичном доме было большим позором для нее, чем для меня?